Глава 12. Макс. Отчаянная девчонка. Не боится лезть в клетку к хищнику. Боится, по глазам вижу, но все равно лезет. Занятно как. Подозрительно прищуриваюсь, но взгляд не отвожу. Интересно это, Иванна Бойко. Ухожу к себе, по дороге ловлю себя на мысли, что не сильно и расстроился проигрышу. Нет болезненного жжения от неудачи. Наоборот, новая порция азарта подогревает кровь. Третий раунд все-таки будет. А там парни решили вместо пачки нормативов взять бёрпи. Быстрая и эффективная проверка выносливости. У девочки нет шансов, как ни крути. Закрываю дверь и набираю им польскую. Уж не соскучала ли она в декрете? Так я немного развлеку. Надо договориться о встрече, не то Стас мне уши открутит и не посмотрит, что работать некому. «Марьянин, чего тебе?» Раздается в динамике снисходительный голос бывшей начальницы. «И вам, Ирина Сергеевна, добрый день!» Расплываюсь в улыбке. «Хотел бы просить об аудиенции. Такое неформальное общение принято в нашем дружном коллективе. Мы все здесь как одна большая семья. Поддерживаем и помогаем друг другу по возможности. Конечно, на службе соблюдается субординация, но за ее пределами мы в первую очередь друзья и только потом коллеги. Чем обязана?» «Ир, давай не по телефону. Перехожу шутливого на серьезный тон». «Ну хорошо. Подъезжай к скверу у моего дома». Ира зависает на мгновение. «Минут 20 смогу уделить». «Спасибо, скоро буду». Сбрасываю звонок и прикидываю, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до места с учетом пробок. Перекусить хотел, но уже не успеваю. Ладно, вернусь и тогда уже. Распихиваю по карману мелочевку, натягиваю пиджак и выхожу из кабинета. Вздрагиваю от неожиданности, увидев Иванну. Стоит напротив двери и, как ни в чем не бывало, стену подпирает. «Делать нечего». Огрызаюсь по инерции. «Не хочу пропустить». Закатываю глаза и иду к выходу. Отдаю дежурному ключи, натягиваю очки и выхожу из здания. Ива семенит за мной. Вот же упертая. Нажимаю кнопку на брелоке. Вольвец приветливо моргает фарами. Жестом приглашаю попутчицу к машине. Иванна неловко замирает и качает головой. «Я на своем». Выдавливает напряженно и пытается сбежать к мотоциклу. «Ага, как же! Еще чего удумала. Я, может, только ради этого и разрешил ей поехать». «Нет, если ты едешь со мной, то по моим правилам». Строго чеканю и с вызовом смотрю в глаза. «А если я не хочу?» Фыркает она недовольно, а щеки вспыхивают праведным гневом. В отделе полно бумажной работы. Небрежно дергаю плечами и сажусь в салон. Завожу двигатель и усмехаюсь, наблюдая за Иванной в боковое зеркало. «Ну давай, детка, выбор за тобой». Психует и сдается. Обходит машину и забирается на пассажирское сиденье рядом со мной. Нарочно хлопает дверью так, что у меня аж глаз дергается. Вот же зараза. Окидываю испепеляющим взглядом и трогаюсь с места. На дороге плотничком, но мы пока едем. Мне не привыкать к многозадачности, но сейчас ловлю себя на мысли, что отвлекаюсь. На нее. Сосредоточенно слежу за потоком машин и краем глаза наблюдая за Ивой. Точнее, за ее руками. Пальцы такие длинные, утонченные, не созданные для ствола. Скорее уж пианино или что-то типа того, но тем не менее она здесь. «Что-то не так?» — спрашиваю, как только останавливаюсь на светофоре. «С чего ты взял?» Иванна слишком агрессивно подбирается и сильнее обхватывает себя руками. «Дрожишь вся?» «Холодно». Голос звучит очень натянуто, буквально сквозь зубы. Ее реально потряхивает, и я не понимаю, от чего. Девочка-загадка прямо. Но я намерен разобраться во всем. Поздравляю, детка, ты лихо меня раздраконила. Прибавляю печку и вновь устремляю взгляд на дорогу. Иванна отворачивается к окну. Но нет, мы еще не закончили допрос. Ничего не хочешь мне рассказать? Вкрадчиво интересуюсь. Сохрани нам обоим время, поделись тем, что я хочу знать, и разойдемся миром. Нет. Сухо бросает она, даже не повернувшись. Мда, из чего я решил, что будет легко? Почему ушла из предыдущего отдела? В личном деле все написано. Также равнодушно, но краем глаза улавливая волнение. Сама она того не осознает, но тело выдает с потрохами. Я же все равно узнаю, криво усмехаясь и терпеливо вздыхаю. Зачем тебе это? Ива все же оборачивается. В ее глазах улавливаю мимолетную надежду, но она быстро исчезает. И что это значит, интересно? Не нравится, когда меня наебывают. Звучит немного грубо, зато честно. «Сочувствую», — хмыкает Иванна и усмехается одним уголком губ. «Уперлась?» — рычу предостерегающе. «Не нравится, когда лезут в личное». передразнивает меня. «Значит, уперлась, ладно. Не насиловать же». «Сам все выясню, и тогда, детка, пощады не будет». Паркуюсь около дома Волковых и первым выхожу на улицу. Иванна молча следует за мной. Идем к скверу, где Ирина гуляет с коляской. Ее огненная грива выделяется издалека. «Товарищ подполковник!» — окликаю я. Ирина оборачивается и недовольно качает головой. Черт забыл, что она не любит, когда к ней так обращаются. Они со Стасом переехали недавно, и здесь никто не знает о ее темном прошлом. «Я гляжу, ты не один?» — хмыкает Ирина и кивает мне за спину, где кожа, чувствуя, спряталась Ива. «Наша новая сотрудница. Отхожу, чтобы представить». «Бойко Иванна», — хмыкает Ира, опережая меня. «Здравствуйте». Ива кивает Ирине. «Вот это неждан». «Откуда ты знаешь?» Подозрительно прищуриваюсь. «Макс, ну не тупи!» Ямпольская снисходительно закатывает глаза. «Вот я идиот. Как же Настаса может не знать, что происходит в отеле?» «А, бля, точно, сорян». «И как?» Ирина иронично усмехается. «Справляется?» Театрально вздыхаю, а Иванна молча мечет в меня молнии. Кожей ощущаю волну гнева. «Ничего, ей полезно, глядишь, изговорчивее станет». «Ладно, ты чего хотел-то?» Ямпольская толкает коляску вперед, вынуждая меня следовать за ней. «Лет 10 назад ты вела дело про педофила, помнишь?» «Ну, не 10, тянет Ира. «Лет 12 или даже 13. «Не суть», — отмахиваясь небрежно. «Что-то можешь сказать?» «Да толком нет», — пожимает она плечами. «Его же быстро из КАЗ забрал». «А виновного нашли, уточняю я. Уж Ирина должна была узнать этот момент. Она не из тех, кто отмахивается от таких дел, как от назойливых мух». «Нет, развалили вроде». Краем глаза замечаю, как ее пальцы, сжимающие ручку коляски, белеют. Видимо, тоже переживала по этому поводу и, возможно, до сих пор не отпустила. «Как такое может быть?» Из-за спины раздается недоуменный голос Иванны. Ира оборачивается и меняется в лице. Глаза становятся жесткими и холодными, а на губах появляется циничная усмешка. «А ты в сказки веришь, я смотрю?» Уничтожает иллюзия одной интонации. «В честных ментов, да? В справедливость?» Ива поджимает губы и отводит глаза. Сдается. Явно становится не по себе и решает не вступать в полемику. «Ир, чё по делу?» Переключаю внимание на себя. Мои 20 минут не резиновые. «Там было несколько девочек». Ирина с трудом выдает информацию. «Трое выжили, двоих спасти не смогли». «Жесть! Внутренне содрогаюсь я». «Дело забрали, и все прекратилось». Выдыхает после небольшой паузы. «Тебе это зачем? Думаешь, он вернулся?» «Есть такая вероятность». Задумчиво киваю. «Нам нужна зацепка, хоть одна». «Я попробую достать это дело, но не обещаю». В коляске начинается недовольная возня. Дочь грозного Стаса Волкова просыпается. «Спасибо, Ир». Улыбаясь виновато, словно это я разбудил монстрика. «Нам пора». «Да пока не за что». Улыбается она в ответ. «Иванна, задержись». «Что-то случилось?» Невольно напрягаюсь. «Нет, конечно». Ирина снисходительно отмахивается. «Помощь нужна». И додавливает интонацией. «Женская». «Я в машине. Торопливо сваливаю. Ухожу один, но что-то мне подсказывает. Где-то меня наебали. Опять. Не нравится мне все это. С этими бабами надо держать руку на пульсе». Завожу двигатель и монотонно барабаню пальцами по рулю в ожидании ванны. Мысли сами по себе настраиваются на рабочий лад, анализируя информацию и выстраиваются в нужную цепочку. Нужно найти потерпевших или их родителей и попытаться узнать подробности. Может, там нас ждет какая-то зацепка. Откидываюсь на спинку и растираю лицо ладонями. Да ну, это жесть какая-то.